Глава 6. Ночью в городе выпал снег. Когда я проснулась и подошла к окну, оказалось, что все вокруг укрыто толстым пуховым покрывалом. Газон превратился в белое поле, напоминавшее молочную пенку в чашке с капучино. Деревья и кусты нарядились в мохнатые теплые шапки. Часы показывали 7:45. На улице было еще темно, но из-за сугробов, сверкавших в тусклом свете уличных фонарей, создавалось впечатление, будто темнота вот-вот уступит место предрассветным сумеркам. Я натянула поверх ночной сорочки теплый халат, сунула ноги в тапочки и поспешила на крыльцо. Ужасно захотелось глотнуть свежего воздуха. Стоило выйти на улицу, как уши резанула тишина. Дом был полон звуков, в гостиной громко тикали часы, в кухне бухтел холодильник, в трубах урчала вода. Во дворе звуки пропали, словно их кто-то выключил. Тишина казалась плотной, почти осязаемой. Она дарила упоительное чувство, словно в мире ничего больше нет. Только я, колючий морозный воздух и холодные белые просторы. Повинуясь внезапному порыву, я раскинула руки и превратилась в галку. Стрелой взлетела в темную высь, сделала круг над домом и полетела в сторону леса, стоявшего неподалеку. Я не расправляла крылья много лет, поэтому сейчас упивалась свистом ветра, шелестом своих смоляных перьев, пьянящим ощущением полета и свободы, которые он дарил. Внизу мелькали заснеженные деревья и крыши домов, и сверху казалось, будто это леденцы и имбирные пряники, подобные тем, что скоро будут продавать на новогодних базарах. Вокруг не было ни души, только в отдельных окошках светились тусклые огоньки. Лес встретил меня морозным молчанием. Раскидистые ели, осины и дубы стояли нарядные, как гости перед царским приемом. Я немного полетала над ними взад и вперед, а потом спланировала к маленькому озерцу, расположенному аккурат в середине массива. Летом в часы досуга я любила приходить сюда, чтобы поплавать в теплой воде. Местные жители тут не бывали, у озера имелись отвесные берега и неровный рельеф дна, из-за которого во времена оны здесь утонуло немало людей. Я таких мелочей не боялась, поэтому купалась, не думая, что кто-то меня потревожит. Сейчас озеро было сковано льдом. Вспомнив недавний разговор с Филиппом, я решила как-нибудь явиться сюда при свете дня, расчистить сугробы и побегать на коньках. Право, получился бы отличный каток, такой же, как в моем навьем детстве. Я немного посидела на ветке молодого дуба, росшего на заснеженном берегу, а потом поднялась в воздух и полетела обратно. Моя прогулка длилась не более получаса, поэтому на улице все еще было темно. Когда до знакомого крыльца оставалось около 10 метров, открылась входная дверь, и на улицу вышел Суворин. Его волосы были взлохмачены, а теплая зимняя куртка оказалась накинута прямо поверх пижамы. Филипп помахал мне рукой и поднял локоть, будто приглашая на него опуститься. Это выглядело странно. Я все еще была птицей, а значит, узнать меня он никак не мог. Однако мужчина продолжал сверлить меня взглядом, а потом снова помахал рукой. Я удивилась еще больше и послушно села на его локоть. Суворин улыбнулся. «Ты очень красивая», — тихо сказал он. «Даже в образе галки». У меня внутри что-то ёкнуло. Мгновение, и я оказалась в его объятиях, уже в человеческом обличии. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, а потом Суворин склонил голову и припал губами к моим губам. Я растерялась. Ошарашенная застыла в его руках, теплых, сильных, нежных. В моей жизни было мало романтики. В Нави мужчины обходили меня стороной, а намерение ворона выдать дочь за Милослава Усынича знал весь Стольный Град, и я считалась сговоренной невестой. Здесь, на земле, времени на личную жизнь почти не оставалось, хотя дважды мне удавалось завести некое подобие отношений. В первый раз — через полгода после начала ссылки. Я тогда активно училась готовить еду и уже одна, без Антона Егоровича, ходила за продуктами в магазин и на рынок. Однажды на рынке ко мне подошел Тимофей. Он помог выбрать картошку, мандарины и хурму, а потом донес мои покупки до дома. Это был симпатичный парень, улыбчивый и невероятно скучный. Вся его жизнь заключалась в однообразной работе упаковщика на одной из городских фабрик, распитии пива с друзьями по ПТУ и походах за покупками, в которые его отправляла мать. Антон Егорович против Тимофея ничего не имел. Наоборот, считал, что завести ухажёра мне будет полезно. Мы встречались ровно 14 дней, да и те я выдержала с большим трудом. Тима был примитивен, как кирпич, и болтлив, как сорока. Он приносил мне домашние пирожки с капустой, пересказывал сплетни, услышанные от приятелей и склочных соседок, глупо шутил и громко смеялся над собственными шутками. Мне рассказать ему было нечего. О жизни в другой реальности упоминать определенно не стоило, о земле же я тогда знала мало и ничего такого, что могло бы заинтересовать другого человека, сообщить не могла. Впрочем, Тима в моих рассказах не нуждался. Ему было довольно, что я молча слушаю его трескотню. Поток его глупых слов был отвратительным, как и то, что я не могла выговориться сама. В первый год ссылки меня переполняли эмоции, и я очень хотела с кем-нибудь ими поделиться. Моим единственным слушателем оставался брат, но так как у Ярополка дела обстояли гораздо хуже, чем у меня, я стыдилась нагружать его своими проблемами. В конечном итоге Тима получил отставку до того, как наши отношения приблизились хоть к какому-то подобию близости. Со вторым ухажёром все оказалось гораздо интереснее. Его звали Илья. Это был красивый мужчина лет 30 с густыми темными волосами. Он приехал в наш город на 2 месяца, чтобы проконтролировать строительство какого-то важного промышленного объекта. Мы познакомились на улице. Он искал ремонтную мастерскую, а я помогла ему ее найти. Илья был начитан, вежлив и остроумен. Каждая вторая девушка оборачивалась ему вслед. Он неплохо разбирался в живописи, на досуге рисовал акварельные пейзажи, обожал рыбалку и велоспорт. Я жила на Земле 4-й год. К этому времени я изучила немало книг и достаточно ориентировалась в местных обычаях, чтобы поддержать более-менее интеллектуальную беседу. Новый знакомый мне нравился, а я нравилась ему. Он смотрел на меня с нескрываемым восторгом, целовал мои руки и говорил, что у меня лучезарная улыбка. Мне бесконечно льстили его комплименты, однако где-то глубоко внутри зрело неясное подозрение, будто Илья вовсе не так чудесен, как кажется. Я привыкла доверять своей интуиции, но в тот раз заставила ее замолчать. Мне так надоела моя скучная беспросветная жизнь, что я бросилась в этот роман с головой. Наши отношения длились 1,5 месяца, ровно до тех пор, пока я не узнала, что Илья женат. Эта новость стала для меня потрясением. Я понимала, что у наших отношений нет будущего, однако такой поворот событий показался мне чудовищным. В Нави узы брака принято считать священными, а к понятию семьи относиться с трепетным уважением. Оказавшись, пусть и невольно, в роли любовницы, я чувствовала себя облитой грязью с головы до ног, и, конечно же, не могла оставить этого просто так. После окончания командировки Илья отправился домой с измененной памятью. О нашем знакомстве он больше ничего не помнил, и проблемами с мужским здоровьем. В течение 3 лет эти проблемы должны были настигать его всякий раз, когда он захочет приятно провести время в компании посторонней девушки или дамы. С тех пор романов с земными мужчинами я больше не заводила. В дальнейшем у меня несколько раз случались мелкие интрижки, но через неделю-другую все они сходили на нет. И вот теперь я стояла на заснеженном крыльце в домашнем халате и целовалась с Филиппом Сувориным. Не просто позволяла ему себя целовать, а еще и отвечала с неожиданной пылкостью и удовольствием. Когда наши губы разомкнулись, Суворин посмотрел на меня таким одуревшим взглядом, что я невольно хихикнула. Филипп хихикнул в ответ. Судя по всему, я выглядела такой же одуревшей, как он. После этого меня взяли за руку и повели в дом. Порыв студенного ветра живо напомнил, что на улице по-прежнему зима, а мы слишком легко одеты. «Как ты меня узнал?» — спросила я, когда мы уселись на ковре у включенного электрического камина с чашками горячего чая. «Я ведь была в облике птицы!» «Я видел, как ты вышла на крыльцо, превратилась в галку и улетела», — ответил Суворин. Это было так странно, как в кино. Я не думал, что ты умеешь, оборачиваться? Да, умею. Я же колдунья. Раньше ты этого не делала. Не было необходимости. Я пожала плечами. А сегодня выпал снег, и мне захотелось размять крылья. Где же ты была? Летала в лес к озеру. Там сейчас очень красиво. Филипп кивнул и сделал большой глоток из своей кружки. «Ты не ответил на мой вопрос», — заметила я. «Как ты меня узнал? Над этим домом птицы летают часто, и галок среди них великое множество». «Я тебя запомнил». «Не может быть. Все галки выглядят одинаково». «Ты не все», — Суворин поднял на меня глаза, и их взгляд был таким же серьезным, как прошлым утром. «Мне кажется, я узнал бы тебя из тысячи».